Глава 30. Денис. Лежа на животе, Вика жмурилась от удовольствия и урчала, как сытая кошка. Подперев голову рукой, я водил кончиками пальцев по ее обнаженной спине, упругой попке и бедрам, наблюдая за толпами мурашек, вызванных моей лаской. В ее волосах все еще поблескивали жемчужные бусины и крохотные лепестки, закрепленные непонятным мне образом. Она не стеснялась наготы и с удовольствием позволяла нежить себя. Все еще не веря в происходящее, разглядывала жену и, вспоминая прошлую ночь, не мог сдержать улыбку. И без того пьяненькая Вика после страстного поцелуя практически отключилась, обмякла в моих руках, и мне пришлось брать инициативу на себя. Присев, я обхватил ее за бедра и, закинув на плечо, понес к дому. Наш побег сопровождался дружным улюлюканьем, двусмысленными шутками и напутствиями. А я делал вид, что волоку в берлогу не бесчувственное тело, а жену, решившую мне подыграть. Устроители быстро скучковали гудящую толпу и, объявив о завершении праздника, начали гасить костры и собирать реквизит. Пожав братьям руки, я зашел в дом и, закрыв дверь, понес Вику в главную спальню. По моей просьбе там все подготовили заранее. На полках и тумбочках горели свечи, на покрывале красовались лепестки цветов, а резные столбики кровати пестрели лентами. Да, я готовился, но, если честно, не предполагал, что Вика будет готова к близости, а тем более в открытую обозначит свое желание. Сдернув покрывало с кровати, я уложил Вику на прохладные простыни, а она сдвинула бровки в кучу и, промычав что-то нечленораздельное, затихла. Сняв с нее фату, с трудом разобрал переплетенные локоны и, повернув жену на бок, развязал пояс и расстегнул молнию платья. Раздевал осторожно, боясь потревожить или даже напугать. Но Вика спала слишком крепко и на мои манипуляции не реагировала. Боясь помять, наряд невесты я повесил на одно из кресел, а потом вернулся к Вике, чтобы... А что я мог? Не хотел ее будить, а пользоваться ее беспомощностью даже не собирался. Хотел ее до ума помрачения, но нашу первую близость представлял иначе. Только глаза в глаза, только по согласию и обоюдному желанию, и никак иначе. Ее загорелая кожа в свете, отбрасываемом свечами, лучилась. Казалось, что Вика словно медом намазана, причем во всех смыслах. Ее нежный запах, не перебитый душным парфюмом, манил и заставлял волоски на теле встать дыбом. Утробно зарычав, я встал с кровати и, задув все свечи, заодно плотно задернул шторы. Быстро разделся и, зайдя в ванную, быстро ополоснулся под холодным душем. Стало немного легче, но... Прихватив с собой влажное полотенце, я обтер Вике ноги и, вспомнив, что мы оба пришли к алтарю босиком, усмехнулся. А ведь даже не сговаривались, просто так вышло, и все. Первое впечатление не обмануло. Кроме влюбленности и физического притяжения, нас связывало много общих тем, интересов, стремлений. Даже ее характер перекликался с моим. Мы завершали друг за другом фразы, смеялись над одним и тем же, а спонтанные поцелуи вообще напоминали вселенский взрыв. До сих пор не понимал, как Ромке удалось завоевать эту хрупкую, но очень принципиальную и упертую девушку. Его скрытность тоже нашла объяснение. Он боялся показать Вику общим друзьям именно потому, что не соответствовал ей и боялся потерять. Он пытался, но даже завоевав, сохранить так и не сумел. А я ворвался в нужный момент и без особых усилий стал ближе. Теперь неразрывно ближе. Наш первый раз окончательно подтвердил, что все, что происходило последние дни, вовсе не заблуждение, не взрыв эмоций, не мимолетная симпатия и не игры гормонов. Мы с Викой были по-настоящему близки, и неделя, проведенная вместе, расставила все точки над «и». Я любил, и она любила, в чем я уже не сомневался. Провалявшись почти до полудня, мы с Викой позавтракали остатками свадебного ужина, потом сходили на пляж. плавали, не разжимая объятий, и целовались до распухших губ и сорванного дыхания. Почти не разговаривали, но слова нам были не нужны. Я наслаждался своим нечаянным счастьем, а грудь распирала от умиротворения и беспокойства, поселившихся по соседству. Не мог и не хотел портить наш маленький медовый месяц серьезными разговорами, поэтому тянул до последнего, выдумывал все новые причины, откладывая свое разоблачение на потом. Ужинали мы на веранде, сидя бок о бок, любовались кровавым закатом и, вспоминая вчерашнюю церемонию, посмеивались друг над другом. «Боялась, что оттопчу тебе ноги», — хихикнув, созналась Вика и, листая галерею фотографий, присланных мне устроителями, добавила. «Но, если честно, даже не помню, как ноги касались земли, будто летала». «Так и есть», — щелкнув ее по носу, усмехнулся я и, закинув руку на спинку подвесных качелей, поддразнил. «Мелкая, хрупкая, я мог бы танцевать, удерживая тебя на руках. Ой, как красиво!» Пропустив мою подколку мимо ушей, выдохнула Вика и, продемонстрировав мне фото нашего поцелуя, засмущалась. «Надо в соцсети залить», — разглядывая памятный момент, произнес я. И, заметив растерянность в карих глазах, подмигнул. «Я обещал устроителям, они мне скидку сделали, а я...» «А много ты потратил на это, ну, этот фарс?» Помявшись, уточнила Вика, а я отмахнулся. Игнорируя ее взгляды и сопения, молчком опубликовал ванильный пост, добавив туда с десяток самых удачных фотографий. Прекрасно понимал, что Ромка и моя бывшая начальница увидят пост одним из первых, но своеобразную точку ставил осознанно и намеренно. Отложив телефон, сгреб жену в охапку и, усадив к себе на колени, прижал к груди. Закрылся носом в растрепанных волосах, пропахших морем и солнцем, и, глубоко вздохнув, чмокнул покрасневшее ушко. «Люблю тебя», — прошептал едва слышно. А Вика вздрогнула. «Переигрываешь», — помолчав, фыркнула она, и, пытаясь свести все в шутку, ущипнула меня за сосок. Уставилась на меня своими невозможными глазами и, склонив голову на бок, расплылась в широкой улыбке. Наверное, ждала в ответ наше привычное «так подыграй», но я покачал головой. Уперся лбом в ее лоб и, вздохнув, попросил. «Вика, хватит с нас игр. Давай попробуем всерьез».